Врачи поддерживают это благодушие. Даже знающие среди них часто неправильно оценивают серьезность невротического заболевания. Дружественно расположенный коллега, крупная заслуга которого состоит в том, что после научной работы в течение нескольких десятилетий, исходящей из совершенно других положений, он оценил значение психоанализа, написал мне однажды, что нам нужен короткий, удобный, амбулаторный способ лечения навязчивых неврозов. Тут я не мог услужить. Я устыдился и в оправдании свое попытался указать на то, что интернисты, вероятно, были бы очень довольны терапией туберкулеза или рака, соединяющей в себе такие преимущества. Скажу прямо, при психоанализе речь идет о длительных промежутках времени, полугодиях или целых годах, о более длительных сроках, чем это желательно больным. На враче поэтому лежит обязанность сообщить о таком положении вещей больному раньше, чем он окончательно решится на лечение. Я считаю вообще более достойным, но и также более целесообразным, не стараясь прямо запугать больного, обратить все же наперед его внимание на трудности и жертвы аналитической терапии и лишить его, таким образом, всякого права позже когда-нибудь утверждать, что его завлекли в лечение, объемы и значения которого он не знал. Кого отпугивают подобного рода сообщения, тот потом все равно оказался бы неподходящим. Хорошо сделать подобный выбор еще до начала лечения. По мере того, как больные начинают больше понимать, растет и число тех, которые выдерживают это первое испытание. Я никогда не обязываю пациента выдержать лечение в течение некоторого периода. Разрешаю каждому оборвать лечение, когда ему заблагорассудится. Но не скрываю от него, что прекращение лечения после непродолжительной работы не даст никакого успеха, и как незаконченная операция легко приведет его в неудовлетворительное состояние. В первые годы моей психоаналитической деятельности мне было очень трудно побудить больных не прекращать лечение. Эта трудность уже давно исчезла, теперь мне нелегко удается заставить их прекратить лечение.